Глава вторая. «И чем это вы там занимались?» Окидывая нас подозрительным взором, интересуется дядя Макар. Округляю глаза, изображая святую невинность, и в задумчивости приподнимаю плечи, ибо вразумительный ответ никак не приходит в мою пустую голову. «Мыльный раствор готовили, для пузырей». Тут же находится Артём, стоящий за моей спиной. Оглядываясь на друга... И замечаю, что он усиленно выворачивает голову в сторону, стремясь демонстрировать отцу исключительно здоровое ухо. «Понятно», — тянет дядя Макар, по-прежнему глядя на нас с явным недоверием. «А что у тебя с шеей, сын? Заклинило?» «Угу, продул, наверное», — отзывается Тёма. И я, не удержавшись, прыскаю в кулак. «Вечно у меня так. В критических ситуациях стабильно пробивает на ха-ха. Зачем? Почему? Непонятно. Нервишки, видать, шалят. Что смешного, Вася?» Тут же настораживается мужчина. «Вот чёрт. Кажется, я опять всё запорола своими идиотскими смешками. На этот раз Тёма меня точно убьёт». «Да ничего, просто анекдот вспомнила». Отчаянно пытаюсь спасти положение дел. «Продул, говоришь?» Внимание дяди Макары вновь обращается к сыну. «А ну-ка, повернись». «Не могу». Мальчишка предусмотрительно отступает на шаг. «Совсем не двигается. Пойду лучше намажу чем-нибудь». Он устремляется к стене, очевидно, намереваясь вдоль неё проползти в свою комнату, но, к несчастью, дядя Макар его опережает. Быстро подлетает к сыну и, схватив его за белокурые патлы, поворачивает голову силой. «Твою ж дивизию!» ошарашенно выдыхает мужчина, увидев Тёмкину пылающую мочку. «Это что ещё такое?» «Отпусти!» — мальчишка вырывается из отцовского захвата. «Ну подумаешь, ухо проколол. Чё в этом такого?» Знаете, меня всегда поражало, как Артём разговаривает с предками. Дерзко и уверенно, будто он с ними на равных. И это при том, что его родители гораздо более строгие, чем мои. Если честно, у меня от одного только взгляда на сведённые брови дяди Макара душа в пятки уходит, а Тёма ещё и огрызаться умудряется. Совсем бесстрашный. «Чё такого?» — взвивается мужчина. «У меня сын как баба серьги носит». «Почему сразу как баба?» — возмущается мой друг. «Сейчас так модно вообще-то». «У кого так модно? У лиц нетрадиционной ориентации?» «Па!» — Артём закатывает глаза. «Ну что за мракобесие?» «Алина! Алин!» — его отец повышает голос. «Иди полюбуйся, что твой сын вытворяет». Забавно. Когда Тёма притаскивает пятёрки из школы или побеждает в очередном спортивном соревновании, дядя Макар называет его «мой сын». Но стоит мальчишке провиниться или выкинуть какую-нибудь шалость, как мужчина в разговорах с женой тут же меняет слово «мой» на «твой». «Что случилось?» В дверях показывается запыхавшаяся тётя Алина с кухонным полотенцем в руках. «Артём сделал пирсинг», — с угрюмым видом констатирует её супруг. «Господи, где?» «Так и подмывает ответить в рифму», — кисло шутит мужчина. «Макар!» — она выпучивает глаза. «Но не при детях!» «Эти дети!» — он бросает на нас гневный взгляд через плечо. «Эх, так бы и дал по шее!» Он легонько замахивается на Артёма, но тот, как ни в чём не бывало, продолжает давить обворожительную лыбу, которая на этот раз адресована матери, взволнованно бегающей по нему глазами. «Ну иди сюда, паршивец, дай хоть посмотрю на твой пирсинг». Устало вздохнув, тетя Алина манит сына пальцем. «Только не трогай», — предупреждает мальчишка. «Не трогаю, не трогаю», — ворчит она, рассматривая плоды моих стараний. «Иглу хоть простерилизовали?» «Да, на огне», — подаю голос я, внимательно наблюдая за ее реакцией. «Тетя Алина — врач, пускай невролог, но все же...» Если с Артёминым ухом будет твориться что-то совсем уж неладное, она, наверное, заметит. «Ладно», — женщина вздыхает. «Надеюсь, второе ухо прокалывать не планируешь?» «Пока нет», — пожимает плечами Артём. «А дальше кто знает?» Его родаки быстро переглядываются. Ох, нарвётся он однажды на ремень. Сдадут у дяди Макары нервы, попомните моё слово. «Тётя Лин», переключая внимание раздражённых взрослых на себя. «Я когда прокол сделала, так крови много было. Как думаете, это нормально?» «Сосуд, наверное, задело», — предполагает она. «Понаблюдаем за ухом, посмотрим, как заживает». Тёмина мама всегда такая мудрая и понимающая. Нет, в порыве гнева она, конечно, на сына и прикрикнуть может, и тапком запульнуть, но это когда он уж совсем палку перегибает. А в целом тетя Алина — замечательная женщина. Я ее почти как свою маму люблю. Недаром они лучшие подруги. Даже сестрами себя в шутку называют. Наши семьи вообще дружат с незапамятных времен. Отцы познакомились еще в институтские годы, учились в одном вузе, а спустя несколько лет выяснилось, что бывшие однокурсники стали соседями. Семья Соколовых переехала в наш дом. Тетя Алина и моя мама, следуя примеру мужей, сразу нашли между собой общий язык и подружились. С тех пор мы с Тёмой растем, что называется, бок о бок. Учимся в одной школе, тусуемся в одной компании и каждый Новый год празднуем за одним столом. Мы не просто лучшие друзья. Мы — сообщники. Всегда и во всем. Я люблю Тёму как брата, которого у меня никогда не было, и мечтаю, что через много-много лет мы, так же, как и наши родители, будем отмечать праздники в кругу семей. Шумно, весело, душевно. «Ну что, молодежь, пора собираться в город», — говорит дядя Макар, вытаскивая в коридор сумки. «А то на выезде скоро пробки начнутся». «Ах да, чуть не забыла. У нас с Соколовыми и дача в одном поселке находится, поэтому мы с Тёмой часто выбираемся за город, то с его предками, то с моими. Загораем, плещемся в вечно цветущей речке, играем с местными ребятами в волейбол, а ближе к ночи втихаря сбегаем из дома и вытворяем такое, о чем взрослым лучше не знать. Короче говоря, веселимся на полную катушку». Правда, иногда родаки заставляют нас поливать огурцы и полоть картошку, но мы относимся к этой трудовой повинности с поистине философским терпением. Сами посудите. Уж лучше 2 часа проторчать в огороде попой кверху, а потом с чистой совестью наслаждаться заслуженным отдыхом, чем все выходные изнывать от жары в душных каменных джунглях. У нас в городе ведь даже пляжа приличного нет. «Домой? Так скоро?» Лицо Артема грустно вытягивается. «Может, хоть на денёчек задержимся, а, пап?» Я знаю, почему он расстроился. Хочет побыстрее продемонстрировать округе проколотое ухо и насладиться маленьким триумфом. Ведь он в очередной раз доказал, что ему не слабо. Но если мы сейчас уедем, Тёме придется отложить хвостовство своей безбашенностью до следующих выходных. А для моего неугомонного друга это очень-очень долго. «Сын, ты же знаешь, нам с мамой на работу завтра». Отмахивается дядя Макар. «Иди давай, вещи собирай». «Ща, я только по-быстрому на улицу сгоняю», — не теряет надежды мальчишка. «Я сказал, собирай вещи». Чуть ли не по слогам зловеще цедит мужчина, всем своим видом давая понять, что выходка с пирсингом все еще не забыта, а затем переводит строгий взгляд на меня. «Тебя, Вася, это тоже касается». «Конечно», — пищу я, смиренно опуская глаза в пол, а затем хватаю за руку недовольно пыхтящего друга и утягиваю его в комнату. «Хватит с нас проделок, пора становиться примерными детьми, хотя бы на остаток сегодняшнего дня».